Глава 21. Как ни крепилась, как ни держалась, все равно разревелась. Пришлось бежать в машину, чтобы спрятаться в ней от чужих взглядов. Людей на парковке не так много, но они все же есть. Личность я здесь известная, привлекающая внимание. Если кто увидит заплаканной, уже через час эта новость облетит каждый закуток здания. Хлюпая распухшим носом, я жалела себя и ругала одновременно. Жалела, потому что эти романтические мечты о Градове возникли у меня не на пустом месте. Пусть он не клялся мне в вечной любви, не обещал быть верным до гроба и даже не говорил, что порвал с Ангелиной. Но зато делал намеки, причем очевидные, двусмысленностью даже не пахло. Взять, к примеру, последнее его высказывание. «Мы оба знаем, что между нами происходит. Жду, пока созреешь, но мое терпение не бесконечно». Понятно же, что он говорил о взаимной симпатии и что я, в отличие от него, к отношениям не готова. Он согласен подождать, но недолго. А ругала я себя за наивность и за то, что позволила себе влюбиться. Ладно, была бы не в курсе, что за фрукт мой муженек, и как виртуозно он меняет личины. Но нет, ведь все знала. И тем не менее влипла по самые уши. Еще обидно, что ему не пришлось даже особо усердствовать, чтобы меня охмурить. Пара приятных слов, столько же широких жестов, и все, Анастасия готова. Бери, если надо. Дамир с Ангелиной не виделись месяц, и я решила, что их постельно-денежные отношения изжили себя. Наивная. Может, Ангелина просто брала отпуск? Она ведь тоже человек и устает от работы. Уехала куда-нибудь навестить родственников или легла в клинику нос переделать. Хотя нет, нос у нее идеальный. Ну, значит, уши кромсала. Или занималась чем-нибудь другим, без разницы. Главное, сейчас она вся блестит чешуей и ждет Дамира в холле. Не представляю, как вечером встречу Дамира дома после его свидания с Ангелиной. Да ладно вечер, до него еще, как говорится, надо дожить. Как сохранить лицо, когда сейчас вернусь в офис и увижу его? Исход скорой встречи непредсказуем. Разумеется, я постараюсь держать себя в руках, но где гарантия, что опять не расплачусь? Или, и того хуже, от злости не накинусь на Градова и не выцарапаю его лживые и бесстыжие глаза? Как вариант, можно спрятаться в машине, пока сладкая парочка не укатит в свой ресторан. Нет, плохая идея. Они же не полетят ужинать на метле. Им понадобится автомобиль, а внедорожник Градова ждет его на соседнем со мной парковочном месте. В принципе, можно переждать в кабинке женского туалета. Хотя нет, тоже не годится. Чтобы избежать встречи с Градовым в ближайшее время, нельзя спрятаться ни в туалете, ни в коридоре, нигде в здании фирмы. Если Дамир не обнаружит меня на рабочем месте, то обязательно начнет искать. Развернет бурную деятельность и не успокоится, пока не найдет. А дальше либо мои слезы, либо его выцарапанные глаза. Значит, пока Градов на совещании, а я очень надеюсь, что он все еще там, нужно бежать в приемную, хватать сумку с верхней одеждой и уезжать отсюда подальше. Так я и поступила. Проморгала, стерла тушь под глазами салфетками, а оставшиеся следы от слез на скорую руку замаскировала косметикой. Затем бегом добралась до приемной, сказала Маргарите Григорьевне, что мне срочно нужно отлучиться по семейным делам, схватила вещи, вернулась на парковку и со свистом вылетела оттуда на машине. Отъехав от офиса на достаточное расстояние, отправила Градову сообщение, в котором наврала, что мне нужно встретиться с мамой и в офис сегодня уже не вернусь. С помощью все той же переписки Градов дал мне добро, после чего я бесцельно и долго колесила по улицам. Домой меня не тянуло, ведь там все пропитано этим лицемерным лжецом. А еще там его вещи, которые ни за что, ни про что могут пострадать от моих рук в качестве, пусть мелочной, но мести. Интересно, когда Дамир подкатывал ко мне, какую цель он преследовал? Может быть, он хотел полный комплект, жена плюс любовница? Но чтобы было, как у других обеспеченных мужчин с положением. Или он таким образом решил держать меня на коротком поводке, чтобы я раньше времени не удумала развестись, завести любовника или еще как-нибудь не взбрыкнула ему во вред. Скорее, последнее. Градов просто из прихоти и пальцем не пошевелит. Только ради шкурного интереса. Прилично опустошив бензобак, я заехала на заправку, а после решила поехать домой. Мое сердце все еще ноет от боли. Тоска когтями скребет изнутри. А Градову за вероломство хочется выдрать волосы и переломать ноги. Но то состояние, когда тебя внезапно ударили по голове чем-то тяжелым, из-за чего ты плохо соображаешь, пребываешь в прострации и не контролируешь себя, ослабло, хоть и не до конца. Теперь у меня хватит выдержки не показать Дамиру, какой глубины рану он мне нанес. По включенному свету в квартире поняла, что Дамир уже дома, и удивилась. Что-то он рано. Судя по времени, они с Ангелиной поужинали и все. Может, для полноценного свидания у нее сегодня неподходящие дни? Так этому гаду и надо. Пусть теперь сам в гордом одиночестве удовлетворяет потребности. «Ты как?» – спросил Градов, выглянув из своей спальни еще до того, как я начала раздеваться. Вот же свинячье рыло. Он и из комнаты вылетел, и обеспокоенную физиономию нацепил, и голос-то у него такой, будто в самом деле волнуется. Вижу его насквозь. Плевать он хотел на меня. Строит из себя заинтересованного и добренького, чтобы со мной переспать, и чтобы я стала его послушной собачкой. И за то, и за другое, черти в аду целую неделю должны жарить его лживую задницу на сковороде, без масла. Кстати, если черти посадят рядом с ним его любимую Ангелину, с моей стороны протестов не будет. «Все нормально», – пробормотала я как можно нейтральнее и направилась к шкафу с верхней одеждой. «Ась, не обижайся, но, глядя на тебя, так не скажешь. И ведь не поспоришь, я успела увидеть себя в отражении зеркала. Бледная, лохматая, измученная, будто на мне месяц пахали». Сняв пальто и повесив его на вешалку, я развернулась к Дамиру, пожала плечами и натянуто улыбнулась, как бы говоря: «Может, ты и прав, но обсуждать с тобой ничего не собираюсь. Но Градов не из тех людей, кто сразу идет нахер, когда посылают». «Ты голодная? Я перед домом заехал в ресторан, взял ужин. Пойдем на кухню, я тебя покормлю». С этим предложением он подошел ближе, оставив между нами расстояние не больше метра. Надеюсь, я не сильно изменилась в лице, потому что внутри у меня буквально взорвалась гремучая смесь из злости и раздражения. Чертов врун. В ресторан он заехал. Да нет, он там был на свидании со своей, прости, Ангелиной. Спасибо, но я уже поела. Отказалась я, снимая обувь. Сам купил, сам принес, сам и ешь. А я не стану есть из одной кастрюли с твоей любовницей. «Может, позже проголодаешься?» – не унимался Дамир. «Вряд ли. Я сегодня что-то устала. В планах ванная, а потом сразу кровать». «А что там случилось у мамы? Не просто же ты так помчалась к ней среди рабочего дня?» «Всего лишь женские переживания. И это не мои секреты. Я не могу делиться ими с тобой». Я попыталась пройти в свою комнату, но Градов, шагнув в сторону, преградил путь. «Ася...» «Дамир, я и правда очень устала», – с нажимом произнесла я. «И хочу отдохнуть. Ты же не против?» Градов несколько секунд пристально смотрел на меня, но затем отступил, позволяя пройти. В спальне я себя похвалила. Я не грубила Дамиру, но в то же время четко обозначила ту черту, дальше которой впредь его никогда не пущу. И на какую бы мощность он ни включал свое поистине дьявольское обаяние, я не поплыла, даже самую малость не начала таять. Прежде чем пойти в душ, приоткрыла дверь и проверила, не поджидает ли Дамир меня в коридоре, и только убедившись, что он у себя, на цыпочках прокралась до ванной. Обратный путь был точно таким же. Забравшись в постель, чтобы не думать о вероломном Дамире, открыла ленту соцсети. Это верный и самый надежный способ отключить мозг. Не знаю, как просмотр роликов действует на других, но у меня из головы со свистом улетают все мысли, и я впадаю в некое подобие транса. Смотрю каждое видео 5-10 секунд и переключаюсь на новое. При этом нельзя сказать, что мне особо интересно, но и отложить телефон не могу. За этим занятием запросто можно убить час или два и так до бесконечности. Но на этот раз магия соцсети не работала. Я с тоской думала о Дамире, представляла их с Ангелиной, и меня опять тянуло на слезы. Вздрогнула от громкого стука в дверь спальни. Только собралась запретить Дамиру входить, как он ворвался без разрешения и заявил. «Нет, Ася, так не пойдет. У тебя не получится отмолчаться. Я должен знать, что происходит. И не надо говорить, что это связано с мамой. Я не поверил тебе, когда ты отпрашивалась, не поверил и потом, когда пришла. Выкладывай все как есть, иначе я не уйду». Оскар этому господину хотелось выкрикнуть мне после пламенной речи Градова. Да он же прирожденный актер. Ни одной фальшивой ноты в его голосе не услышала. Может, он посещал специальные курсы под названием «Ври и притворяйся как бог», или это его врожденный талант, доведенный годами практики до идеала? «Не верить мне — твое право, но я действительно ездила к маме. Продолжила я настаивать на своей версии, потому что другой не было». Осуждающе покачав головой, Градов не просто подошел к кровати, но и присел на нее возле меня, после чего забрал из моих рук телефон, видимо, чтобы не отвлекалась, и заговорил со мной, как с пятилетней. «Ася, мне казалось, мы начали друг другу доверять. Если у тебя проблемы, расскажи, я помогу», — пообещал Градов и хотел погладить меня по щеке, но я не позволила, резко дернувшись в сторону. «Дамир, услышь меня ради Бога. У меня все просто отлично. Нечего мне рассказывать». «Нечего рассказывать, говоришь?» С тяжелым вздохом произнес Дамир. «Маргарита Григорьевна сказала, что ты приходила в офис за вещами заплаканной. И домой ты вернулась с красными глазами. Да и сейчас они у тебя на мокром месте». На мой телефон, что находился у Градова, пришло сообщение. Я было потянулась забрать, но Дамир механически, а может и вполне осознанно, посмотрел на экран и помрачнел. «Вот, значит, в чем причина трагедии». Зло усмехнулся он и бросил телефон на кровать с таким видом, будто от него можно было заразиться дизентерией. «Поторопился я снимать с тебя наблюдение. Решил, ты и думать забыла о моем братце. Но очевидно, что нет». Градов резко встал и направился к выходу. Я быстро взяла телефон, но лишь успела увидеть, что сообщение пришло от Максима, после чего экран сразу погас. «Ты все неправильно понял. Макс не имеет отношения к моим так называемым проблемам». Чуть не выпалила я в спину Градова, но вовремя остановилась. Незачем объясняться. Пусть Дамир думает, что я по-прежнему убиваюсь по его брату. Хоть самомнение поубавится. А то, наверное, возомнила себе не весть что, в рекордные сроки влюбив в себя наивную дурочку. А тут на тебе и облом.